Глава 224. Первый признак заговора. Часть 2. Увидев действия Суа Цзя и его группы, Коруда почувствовал гнев, стыд и душевную боль одновременно. Если отбросить в сторону 20 тысяч меченосцев и 10 тысяч солдат на колесницах, которые были обычными солдатами, их смерть не имела большого значения. Не стоило беспокоиться из-за этого. Однако 200 спасателей, которые выдвинулись позже, были экспертами среди экспертов, но всех их убили. Это было слишком большой потерей. Это было поле битвы. Никто не мог устоять против такого ливня стрел. Даже если бы они устояли против первой волны, они никак не могли бы продержаться после второй волны. В конце концов, у людей были ограничения. Независимо от того, насколько силен был эксперт, они были такими же, как любой другой обычный человек после достижения своих пределов. Коруда потратил много сил и времени, чтобы подчинить этих 200 экспертов. Воины были высокомерны, и непросто было заставить их встать на свою сторону. Под пристальным взглядом Коруды и лидера воров группа Суа Цзя стояла прямо, с насмешливыми выражениями на лицах. Позади группы Суа Цзя тысячи веревок спустились со стен, затем тысячи фигур быстро сползли по канатам. Они собрали все железные стрелы с вражеских трупов, а затем отнесли их обратно к городским стенам. «Нехорошо, они забирают свои стрелы», — закричал лидер воров. Он и Коруда обменялись взглядами, поскольку они оба думали, что противоположная сторона была чрезвычайно наглой. «Собирать стрелы, не заботьтесь об опасности». Конечно, это было из-за того, что в городе было немного стрел. Несмотря ни на что, они не позволят другой стороне собирать свои стрелы. В противном случае этот пронзительный дождь стрел не даст им возможности нанести ответный удар. После дюжины волны стрелы ранее, земля была покрыта сотней тысяч очищенных железных стрел. Если все это суммировать, они стоили немало. Коруда и лидер воров были убеждены, что у рассвета не может быть такого количества стрел. Не было времени думать об этом. Коруда поспешно приказал большой армии вырваться вперед и блокировать их противников, чтобы те не собрали стрелы. После получения этой команды, 100 тысяч копьеносцев из города Ос, а также 20 тысяч лучников начали движение. Группа Суа Цзя вообще не обращала внимания на приближающиеся вражеские войска. Они просто стояли на месте. Они знали, что чем дольше они там останутся, тем больше стрел они смогут найти. Эти стрелы были слишком ценными. Одна стоила 100 тысяч золотых. Наблюдение за отношениями группы Суа Цзя еще больше укрепило уверенность Коруды и лидера воров в том, что в рассвете осталось мало стрел. Они приказали всем солдатам наступать. Как только они вошли на стрельбище, лучники на их стороне немедленно выстрелили. После получения приказа скорость продвижения армии сразу увеличилась в несколько раз. Все начали разбегаться. Вскоре после этого группа Суа Цзя уже была в диапазоне стрельбы. 20 тысяч лучников вытащили свои луки, воздух заполнили стрелы. Столкнувшись с огнем противника, Суа Цзя горько рассмеялся и беспомощно покачал головой. Он сказал Дамэй, которая стояла рядом с ним: «Придержите это нападение, я ничего не могу с этим поделать. Мой щит водного бога не может блокировать этот дождь из стрел». Дамэй кивнула и медленно вытащила из рук боевой клинок. Она взмахнула своим клинком и повела своих компаньонов против дождя стрел. Все наблюдали, как они атаковали вражеских лучников. «О, боже мой!» Все задыхались от удивления, когда увидели, что стрелы, которые ударили по телам шестикрылых фениксов, упали на землю. «Что, черт возьми, происходит? В чем были эти ребята?» 36 фигур мгновенно преодолели расстояние в 200 метров и пробили свой путь сквозь группу вражеских лучников. Их двухметровые боевые клинки танцевали в воздухе, и лучники, которые носили только легкие кожаные доспехи, стали жертвами резни. В какой-то момент вся вражеская линия фронта распалась. Копьеносцы не могли продвинуться, а лучники в передней части не могли двигаться назад. 120 тысяч вражеских солдат были ошарашены и испуганы. 100 тысяч солдат рабов города рассвета тоже были ошеломлены. Кто, черт возьми, эти люди? Это были боевые божества, которые спустились с небес. Мечи и копья для них ничто, они прошли армию в 100 тысяч человек, как будто их не было. После минутной тишины раздался восторженный крик со всех стен рассвета. Это было слишком удивительно, слишком мощно. Вид того, как 36 шестикрылых фениксов пробиваются сквозь вражеские войска, поднял боевой дух солдат-рабов. Какое-то время раб кричали, чтобы им позволили убивать врагов. Просто наблюдать было невыносимо. Генерал Джейсон, увидев, что боевой дух солдат поднялся до предела, слегка махнул рукой. В тот момент раздался звук гонга. Услышав это, группа, собиравшая стрелы, остановилась и немедленно развернулась, чтобы вернуться к стенам. Как группа подвижных обезьян, они вскарабкались по канатам, чтобы вернуться на городские стены. Через мгновение вся площадь перед городскими стенами опустела. Хотя не так уж много времени прошло, было найдено 80 тысяч из 120 тысяч очищенных стрел. Уже неплохо. Не нужно было собирать все стрелы, они никуда не денутся. Наблюдая за тем, как группа по сбору стрел расходится после завершения своей работы, фениксы прекратили также свою борьбу. Они покинули периметр сражения, чтобы собраться за Суацзя. Затем все вернулись к городским стенам, развернулись и сделали провокационный жест армии позади них. Если у них есть умение, они должны атаковать. Хотя солдаты были в ярости из-за насмешек шестикрылых фениксов, никто из них не смел двигаться без приказа. Вместо этого они отступили и внутренне расправлялись с разочарованием, их мужество падало на глазах. Каруда и лидер воров знали, что продолжение сражения приведет только к большим потерям и не принесет никакой пользы. Каруда злобно рассмеялся и громко приказал распространить приказ: немедленно вернитесь к исходным положениям. Пусть они прячутся в своей ракушке. Мы постепенно их исчерпаем. Следуя этой команде, вражеская армия отступила назад, чтобы разбить лагерь. Они не желали рассылать военные колесницы и не желали инициировать какие-либо атаки, что оставляло их в безвыходной ситуации. Настала ночь, на небе почти не было звезд. Генерал Джейсон нахмурился, когда поднял голову, чтобы посмотреть на черные облака в небе, и сказал: «Нехорошо, противник обязательно воспользуется такой темной ночью и атакует город. В конце концов, у армии противоположной стороны есть 100 тысяч воров. Они ночные бойцы. С другой стороны, наши лучники не увидят во тьме. Хе-хе». Суацзя усмехнулся и сказал: «Не волнуйтесь, я немедленно отправлю фениксов охранять город. Если они посмеют прийти, мы не пострадаем». Суацзя обернулся и прошептал несколько предложений Дамэй. Затем она взволнованно кивнула и заставила своих спутников быстро покинуть комнату, чтобы они могли выполнить план Суацзя. Генерал Джейсон не мог не растеряться от загадочного выражения лица Суацзя. Даже после долгого размышления о ситуации он все еще не мог этого понять. В конечном итоге он спросил Суацзя. После объяснений Суацзя генерал Джейсон был ошеломлен, прежде чем он поднял голову и искренне рассмеялся. Беспокойство на его лице полностью исчезло. Была ночь, когда звездный свет был тусклым, а ветер был не слабым. Как и ожидал генерал Джейсон, в попытке захватить город за один раз, 100 тысяч человек из воровской армии были отправлены в город. Не то, чтобы лидер воров пытался опередить самого себя и был готов отправить всех своих людей сразу. Воры просто были опытны по ночам. Даже если им не хватало силы, они все равно могли спокойно отступить. Таким образом, это движение могло привести только к битве с преимуществами и без больших потерь. Посреди ночи сотни тысяч воров спрятались в темноте и молча направились к городским стенам рассвета. Однако они не предполагали, что каждое их движение и действие будут прослеживаться фениксами. Увидев массу разбойников, которые простирались далеко-далеко, Дамэй нахмурилась. Эта армия воров была действительно слишком грозной. Они взбегали по городским стенам, стены за несколько секунд могли попасть в руки врага. Какие именно планы Суацзя должны были помешать ночной атаке воровской армии? Глава 225. Двусторонняя атака. Часть 1. Была ночь. Ветер усилился, факелы на городских стенах рассвета мерцали от ветра. Хотя они излучали свечение, они не могли освещать окрестности. Несмотря на то, что на каждые 10 метров на стене стоял охранник, они, похоже, повернулись спиной к холодным ночным ветрам. Казалось, что весь город холоден и тих. Тем не менее, это была всего лишь видимость. На самом деле это была сцена, которую видели за пределами города. Если бы они увидели, что происходит внутри, они бы поняли, что ситуация была совсем другой. Это была беспокойная ночь. 60 тысяч солдат-рабов и 10 тысяч постоянных солдат-рабов, несущих луки, были плотно построены в проходах вдоль городских стен, ожидая нападения врага. Сеть стрел из 70 тысяч лучников была чем-то, что даже боги не могли пройти. Наконец, под покровом темной ночи, воровская армия помчалась к городским стенам. Когда они достигли точки в 100 метров, они не отправили никаких часовых. После построения, 100 тысяч воров быстро бросились вперед. Причина, по которой они не отправляли часовых, заключалась в том, чтобы избежать возможного предупреждения противника. Идя на стены и проверяя движение за ними, определенно предупредит охранников на стенах. Как только это произойдет, рассвет сможет настроить подготовку к борьбе, и результат будет трудно определить. Кроме того, воры были правителями ночи. С защитой ночи они могли бы спокойно отступить в случае чего. Что касается лучников рассвета, они не могли видеть воров в такой темноте. Все битвы были связаны с гибелью, и воры все знали, что люди наверняка погибнут. Однако они твердо верили, что этими людьми будут не они. Это была их уверенность в себе, которая позволяла им не бояться лучников города. Когда воры вошли в 50-метровый диапазон, огненный свет взлетел с земли, как огненный дракон. Взлетев на высоту в несколько сотен метров, он яростно взорвался в воздухе, разрываясь на яркие красные облака света. Воры подняли головы, чтобы посмотреть на странное пламя. Как раз тогда сигнальный жуткий звон тетивы напугал воров. Если лучники не могли нацелиться на врага в темноте, лучники дальнего действия в любом случае не полагались на подобные вещи. После долгой практики они овладели навыками атаки, покрывающие определенную область дождем стрел. Согласно команде Суа Цзя, группа Дамэй следила за врагом из разных мест. Как только противник вошел в 50 метров от стен, девушки сразу же подали сигнал. В тот момент, когда тетива загудела, раздались крики. Воры почувствовали боль во всем теле. К тому времени, когда они разобрались, что происходит, по меньшей мере, 5 очищенных железных стрел пронзили их тела. Невозможно было остаться в живых после такого удара. Каждое место в пределах 10 тысяч метров перед городом было заполнено 70 тысячами железных стрел. Воры впереди погибли от ливня стрел. Было невозможно сосчитать точное число в темноте ночи. Несмотря на вопли, солдаты-рабыни шевелились. Все они были на поле битвы раньше. Они знали, что это не какая-то благотворительность. Все, что они делали, чтобы остаться в живых, было результатом их напряженной работы. Быть милосердным к врагу было беспощадно для самих себя. Поднятие лука, натягивание тетивы и стрельба в воздух снова был заполнен стрелами. Каждая волна вызвала жалкие вопли за пределами города. Хотя первая волна атак пропустила свои цели, это не было большой проблемой. Начиная с 50-метрового диапазона, вплоть до 300-метрового диапазона, он был полностью заполнен ворами. Воры позади входили в эту зону смерти. Враг был слишком силен, слишком сконцентрирован. Дальнобойные лучники в основном стреляли беспорядочно. И что, если они не могли видеть? Они все равно попадали в цель, у рассвета не было ничего, кроме стрел. Каждый человек должен был выстрелить 1000 стрел. Проблема состояла в том, что если в пределах этого периметра расстрелять 10 миллионов стрел, их хватило бы для того, чтобы сложиться в несколько слоев поверх земли. Тогда враг был бы похоронен под стрелами. Наконец, после 20 волн, они прекратили огонь. Так как была ночь, никто не знал точных результатов битвы. Они должны были ждать рассвета для точной статистики. Когда последний крик утих, небо уже начало светиться. Рассвет осветила область перед городом, обнажив землю, полную черных трупов, пропитанных темной кровью, как сцену из ада. Область перед городом рассвета была полностью окрашена красным и пропитана тошнотворным запахом. Суа Цзя спокойно сидел в особняке городского лорда, слушая доклад Дамэй. Во время вчерашнего нападения они столкнулись с сотней тысяч воров, и только 30 тысяч успешно сбежали. Остальные 70 тысяч лежали за пределами города. Суа Цзя был вполне удовлетворен этим результатом. Хотя они не уничтожили врага полностью, такие результаты уже были хороши. После столь длительного периода войны, рассвет еще не потерял ни одного солдата. До сих пор, во время второго военного похода, армия рассвета уже уничтожила 100 тысяч вражеских солдат. Среди них были 10 тысяч солдат на бронированных колесницах, 20 тысяч меченосцев и 70 тысяч воров. Это была уже 1/3 от общего количества вражеских сил. Однако Суа Цзя не расслаблялся. Он знал, что эти люди, которые погибли в бою, были просто обычными войсками противника. Суа Цзя все еще боялся главной силы города Ос, которая еще не сдвинулась с места. После битвы прошлой ночью армия воров была в значительной степени уничтожена. С самого начала война была в основном между рассветом и Ос. Потеряв 70 тысяч человек, союз воров не только бессилен против могущества рассвета, они также подняли мотивацию рассвета. Теперь армия воров могла только молиться, чтобы основные силы ОС смогли захватить рассвет. Внутри их армейского лагеря сидели Коруда и лидер воров. Коруда был в порядке, но лидер воров уже потерял всю энергию, в его лице было уныние и растерянность. Он просто не мог понять, как враг может быть настолько сильным, чтобы устоять против 100 000 воров даже в темноте, и полностью победить их. Однако, хотя их основные силы понесли много потерь, они определенно не признают поражения. Они твердо решили уничтожить рассвет. Получив территорию и восстановив большую армию, они быстро расширятся. Самое главное, настоящие эксперты Союза воров еще не действовали. Каждая группа из 180 порекомендовала по одному специалисту, чтобы присоединиться к битве. Эти эксперты определенно были чрезвычайно сильными людьми. Прямо сейчас пришло время действовать. Лидер воров медленно поднял голову и сказал тяжелым голосом: «Лорд города Коруда, я думаю, что мы не должны продолжать нападать на них. Защита рассвета слишком сильна. Если мы продолжим в том же духе, не имеет значения, сколько еще у нас будет войск, рассвет все равно сможет убить их всех». Коруда кивнул в знак согласия. «Правильно, мы все-таки должны попытаться сначала заманить их в ловушку, а затем провести битву. Когда город ослабит свою охрану, наша группа экспертов сможет взойти на городские стены и взять все под контроль. Таким образом, мы выиграем битву». «Правильно», глаза лидера воров холодно засияли, «начиная с завтрашнего утра, мы вышлем группы главных сил, чтобы бросить им вызов и измотать их. Когда рассвет ослабит свою охрану и не сможет двигаться, мы пошлем наших экспертов и возьмем под контроль часть городских стен, а затем атакуем и займем рассвет». Лидер воров холодно улыбнулся. «Кроме того, в то время, пока все думают, что наш союз воров имеет 180 групп, с общей численностью 200 000 человек, рассвет сделает смертельную ошибку, если посчитает, что нас там мало. В общей зоне 6 стран у нас 2 объединенные группы в стратегическом сотрудничестве, в общей сложности на 500 000 человек больше». Глава 226. Двухсторонняя атака, часть 2. «Что?» Коруда изумленно вскрикнул от слов лидера воров. Увидев бледное лицо Коруды, лидер воров ухмыльнулся. Он знал, что с большими потерями своих сил его позиция в глазах Коруды резко упала. Вот почему он был так потрясен, услышав эту информацию. С уверенной улыбкой лидер воров загадочно сказал: «На самом деле у нас также есть отделение с армией воров из 100 000 человек из общей зоны 6 стран. Их задача – грабить торговые группы, проходящие через общую зону. Таким образом, мы и 2 другие великие группы Союза воров в области подписали стратегический пакт, чтобы стать тактическими партнерами». Коруда понимающе кивнул и взволнованно воскликнул: «Тогда чего вы ждете? Отправляйте письмо, чтобы они атаковали рассвет с другой стороны. Таким образом, мы можем инициировать двухстороннюю атаку. Даже если мы не сможем прорваться через рассвет, мы сможем хотя бы заманить их в ловушку смерти. Не думаю, что их 100 000 человек не нужно есть». Да, лидер воров кивнул и холодно сказал: «Не беспокойтесь, наши 100 000 человек из Союза уже подошли к другой стене рассвета. Что касается наших 2 других партнеров, я сейчас напишу им письмо. Хотя я не могу обещать слишком много поддержки, я могу гарантировать, что сбор не менее 200 человек определенно не будет проблемой». Хе-хе-хе. Коруда радостно встал и взволнованно сложил руки. Воры, способные остаться в живых в этой зоне, должно быть элита. Их боевые способности нельзя сравнивать с обычными ворами. Они уже видели свою победу над этой битвой против рассвета. По мнению Коруды, город рассвета не сможет выстоять. 100 000 солдат в городе должны были есть, поэтому, пока они запирали город, в городе не хватит еды. Другими словами, не было необходимости встречаться с рассветом в лоб. Если они их истощат, победа будет в их руках, разумеется. Коруда также рассматривал возможность выхода армии рассвета. Однако как только они покинут город, они потеряют защиту городских стен. В этом случае армия рассвета точно умрет. Коруда приложил столько усилий для подготовки своих элитных солдат за 30 лет, так что они определенно смогут убить рабов рассвета. Единственное, чего боялся Коруда, это армия рассвета, которая не покидала город. Что касается боевых способностей и военной мощи, город ОС намного превосходил рассвет. Их даже сравнивать нельзя. Если армия рассвета теряет мужчину, так и останется. Но армия города ОС имела 800 000 человек в своем городе, поэтому они могли в любое время заменить ее членов. День постепенно перешел в полдень. Все вражеские войска собрались вместе, но они усвоили урок и не посмели приближаться к рассвету. В прошлый день армия рассвета преподала им суровый урок. Какими бы сильными они ни были, они не могли показать свою силу на поле битвы. Стратегия была номером один. В настоящее время Суа Цзя сидел в особняке, тихо используя зачарованную алхимию, чтобы изготовить зелья. Внезапно послышались поспешные шаги. Суа Цзя поднял голову, чтобы посмотреть, и увидел, как быстро вошел генерал Джейсон. Генерал Джейсон отдал честь, а затем сказал серьезным тоном: «Городской лорд, ситуация немного изменилась к худшему. Наши разведчики сообщили, что большое количество воровских сил собралось в направлении общей зоны шести стран. Хотя нельзя сказать точно, но я на 80% уверен, что они направляются к нам», — Суа Цзя спокойно ответил. «Все в порядке. Городские стены здесь всего 100 метров, что позволяет легко защищаться. Пока у нас достаточно лучников, мы не сдадимся, но...» Генерал Джейсон нахмурился и сказал: «Враги снаружи и внутри – это совершенно разные вещи. Вы не можете сравниться с этими ворами с теми, кто находится в этой стране. Те, кто находится в общей зоне, являются экспертами, которые неоднократно сталкивались со сражениями. Хотя внешние городские стены коротки, узкая овражная тропа может обеспечить воровским войскам хорошее укрытие. Пока они движутся по стенам и используют бронированные колесницы, чтобы медленно приближаться, они смогут взобраться на стены». Генерал Джейсон немного помолчал, потом сказал: «Наши нынешние меры могут легко справиться с обычными экспертами. Однако появятся именно эти эксперты, мы будем в опасности. Если они окажутся слишком близко, никто не сможет остановить их». Суа Цзя нахмурился и твердо сказал: «Тогда как насчет этого? Переведите 10 тысяч постоянных солдат-рабов, затем соедините их с 10 тысячами меченосцами. Также организуйте для 5 тысяч постоянных копьеносцев помощь. Думаю, если мы сделаем так, проблем не будет», — генерал Джейсон тревожно настаивал. «Этого не будет. Как я и сказал раньше, как только они окажутся на стенах, меченосцы не смогут остановить их, точно так же, как меченосцы противника не смогли ничего сделать, чтобы противостоять вам до этого. Как только им удастся пройти на стены, у нас будут неприятности». «Хаэм?» — Суа Цзя в замешательстве спросил. «Генерал Джейсон, я все еще не понимаю. Если 10 тысяч меченосцев придут, как они смогут попасть на стены? Только если вы хочешь сказать, что арбалеты в руках меченосцев – это просто игрушки». Генерал Джейсон закрыл лицо рукой, горько рассмеялся и сказал: «Правильно, правильно, правильно, притворимся, что я ничего не говорил. Как я мог забыть об этом? Ха-ха, я сейчас все организую». Генерал Джейсон обернулся с широкой улыбкой на лице. Действительно, с 10 тысячами арбалетов задние стены города были хорошо укреплены. 10 тысяч постоянных лучников-рабов будут стрелять на дальние расстояния, 10 тысяч меченосцев будут использовать свои арбалеты, чтобы стрелять на средние расстояния, и 5 тысяч копьеносцев смогут помочь в любой момент. Суа Цзя проводил генерала Джейсона взглядом, затем покачал головой и посмотрел вниз, чтобы продолжить процесс зачарованной алхимии. После использования зачарованной алхимии несколько раз подряд, Суа Цзя обнаружил, что она намного улучшила его магическую и духовную силы. Это было как минимум в 2 раза быстрее, чем медитация. Вот почему Суа Цзя в последнее время стал одержим зачарованной алхимией. Хотя Суа Цзя был лишь начинающим великим магом, его магическая и духовная сила уже достигли пика великого мага. Какую пользу принесет повышение магической и духовной сил? Правильно, он сможет активировать гораздо больше магии. Более того, его магические атаки будут более мощными. Однако так как он не продвинулся в медитативных сферах, он не мог научиться новой магии. Активация магии не полагалась только на магическую и духовную силы, она также требовала собственных исследований магии, а также понимания элементов. Они должны выполняться медленно и постепенно. В настоящее время понимание и восприятие Суа Цзя по-прежнему находились в элементарном уровне великого мага. Однако его магическая сила и духовная сила уже достигли максимума великого мага и все еще экспоненциально возрастали. Могущество его магии продолжало расти, и диапазон атак и точность тоже увеличивались. Пока он был поглощен алхимией, в двери мелькнула фигура, и Дамэй уныло вошла в комнату. Прежде чем она дошла до того места, где сидел Суа Цзя, ее голос сообщил: «Молодой господин, Враг за пределами города послал людей, чтобы спровоцировать нас. Они хотят, чтобы мы продвинулись в битву и взяли на себя инициативу. Что нам делать? Суа Цзя ответил, даже не подняв головы. Не обращайте на них внимания, у меня нет на них времени это. Да Мэй немного попятилась, когда она увидела равнодушное выражение Суа Цзя. Спустя долгое время она стиснула зубы и решительно сказала, но если мы продолжим так, это сильно повлияет на мужество наших солдат. Самое главное, как мы можем просто терпеть их провокации? Разве не молодой господин всегда говорил, что любой человек, который посмеет навязать нам врага, будет жестоко избит? Ха-ха. Суа Цзя вздохнул и остановил алхимию. Он горько улыбнулся и сказал, если вам скучно, то идите с сестрами и поубивайте немного. В любом случае, с вашими сильными сторонами и совместной работой в команде, они ничего не смогут вам сделать. Глаза Дамэй внезапно загорелись, и она взволнованно сказала, как я и говорила, молодой господин определенно не позволил бы другим запугивать нас. Ха-ха, сейчас они почувствуют мощь шестикрылых фениксов. Подожди, Суа Цзя вдруг закричал. Он в замешательстве посмотрел на нее и сказал строгим голосом, хорошо, если вы выйдете на битву, но вы должны помнить, что никто не может сражаться один. Если вы действуете, делайте это сообща. Ангельские фениксы представляют не одного человека, а всех вас. Только когда вы все вместе, вы самые сильные. Глава 227. Война до истощения. Часть 1. А, да Мэй неохотно сказала. Ну нет, только один человек нас провоцирует. Будет правильно, если одна из нас выйдет и даст отпор. Иначе они подумают, что мы их боимся. Хаэм. Суа Цзя фыркнул. Кто научил тебя всему, что есть в твоем мозгу? Запомни, вы не герои, и мне не нужны герои в качестве подчиненных. Кроме того, ты не можешь стать героем. Это потому, что я видел твое тело. Ты, несомненно, красивая и изящная молодая леди. Поскольку ты девушка, не делай вид, что ты какой-то герой. Хорошо. Пф. Да Мэй хихикнула от слов Суа Цзя и с раздражением закатила глаза. Затем она сказала очаровательным голосом. Мы знаем, что мы не герои и не можем стать героями. Но герои не могут пойти против нескольких врагов в одиночку. Суа Цзя плюнул и с раздражением возразил. Ты запуталась, прочисти голову. Это поле битвы, а не арена соревнований. Никто никогда здесь не будет благоразумным. Здесь важны только победители, а проигравшие всегда неправы. Лучше оставь свой нынешний образ мыслей. Суа Цзя прервался и некоторое время думал о чем-то, прежде чем твердо сказать. Здесь не только это верно. Вернись и скажи всем, что мы презираем героев. Все вы должны помнить, что мертвый человек не получает никакого уважения. Только живой человек может наслаждаться славой. Да Мэй смущенно спросила, что вы говорите, не слишком ли вы нас недооцениваете? Даже если мы выйдем в одиночку, мы определенно не проиграем. Не забывайте, что доспехи на наших телах не имеют себе равных. Кроме того, мы можем также скользить в воздухе. Даже если мы не сможем победить наших противников, мы все равно сможем убежать. Суа Цзя холодно посмотрел на Да Мэй и ответил. Верно, если вы все будете действовать сообща, действительно вам нет равных. Однако ты когда-нибудь задумывалась о том, что произойдет, если ты выйдешь в одиночку, и будет много врагов, которые окружат и уничтожат тебя? Что бы ты тогда сделала? Ты думаете, что они не могут ударить тебя с небес, если ты взлетишь вверх? Ну, Да Мэй побледнела от слов Суа Цзя. После выговора Суа Цзя она, наконец, пробудилась из своей идеальной мечты быть непревзойденной. Это было так же, как и сказал Суа Цзя. Если все 36 работают вместе в гармонии и помогают друг другу, никто с ними не сравнится. Однако если они будут действовать в одиночку, результат будет сложно предсказать. Как только они взлетят, их застрелят, а затем окружат. К тому времени, даже если они захотят вскочить и улететь, это будет нереально. Видя побледневшую Да Мэй, Суа Цзя строго сказал, вернувшись, я хочу, чтобы ты передала это всем своим сестрам. Вы не можете выходить из группы. Даже если настанет день, когда вы все станете настоящими божествами, вы все равно должны держаться вместе. Вы можете показывать свои самые сильные стороны, только когда вы все вместе. Да Мэй с восхищением посмотрела на Суа Цзя. Хотя он был на 7-8 лет моложе ее, Да Мэй чувствовала искреннее уважение к нему с точки зрения мудрости и знаний, возможно, даже поклонялась ему. Неоднократно мудрость совершенно не имела отношения к возрасту. Суа Цзя улыбнулся и сказал, «Да Мэй, Ты должна помнить, мозг для того, чтобы думать. Хотя вы, девочки, и зависимы, кто бы ни сказал, что это несправедливо и почетно, будет высмеян, да. Да Мэй нахмурилась и посмотрела на Суэ Цзя в замешательстве. Хе-хе. Суэ Цзя мрачно усмехнулся и тихо сказал. Хотя другая сторона послала лишь одного человека, чтобы провоцировать вас, почему вы должны их слушать? Почему вы должны сражаться с ними? Вы не можете просто игнорировать его. Пусть он замерзнет там, а вместо этого убейте вражеские войска за его спиной. Да. Да Мэй вскрикнула от изумления, и ее глаза загорелись. Правильно, правильно. Таким образом, все просто скажут, что мы слишком ленивы, чтобы ответить провокатору. Одного человека недостаточно, чтобы заставить нас отреагировать. Если они хотят воевать, то должно быть 36 на 360 тысяч ха-ха. Суэ Цзя улыбнулся и кивнул в знак согласия. Все верно. Тем не менее, есть один момент, где ты ошиблась. 36 на 360 тысяч не должно быть тем, что все говорят, это должна сказать именно ты, ХМ. Да Мэй в замешательстве посмотрела на Суэ Цзя, я знаю, но я имею в виду, что все будут думать так же. Суэ Цзя покачал головой и спокойно сказал, вы не можете ждать, пока все остальные подумают о том же. Я имею в виду, что когда вы выйдете на битву, ты должна крикнуть то, что ты только что сказала, а не просто ждать, пока другие подумают о том же. Что делать, если ваши оппоненты оказались глупыми и не могут понять этот факт? О, да Мэй кивнула в знак понимания и взволнованно сказала. Правильно, это должно стать нашей фразой. Если мы громко и ясно выкрикнем такую внушающую страх фразу, прежде чем вырваться, мы будем выглядеть великолепно. Да Мэй, казалось, не могла больше ждать. Посмотрев на прелестное лицо Суэ Цзя, она внезапно шагнула вперед, чтобы обнять его. Ее красные губы нежно поцеловали его в щеку. Затем она быстро выбежала из комнаты, и издалека раздался ее голос. «Не волнуйтесь, просто оставьте это мне. Я обещаю, что буду бить их, пока земля не покроется их зубами». Суэ Цзя лишь покачал головой. Ему было уже 13 лет, и у него часто бывала эрекция. Количество раз, когда у него была эрекция и даже длительность, увеличивались, и Суэ Цзя знал, что, хотя он еще не созрел, он уже мог наслаждаться тем, что больше всего нравится взрослым. В то время как Суэ Цзя развивался физиологически, его интеллект тоже созревал. В прошлом, если бы Да Мэй поцеловала его, у него не было бы другой реакции, кроме как недоумения. А сейчас Суэ Цзя обнаружил, что когда она поцеловала его, его сердце начало биться чаще. Его лицо покраснело, а его эрекция давала чувство жжения. Если бы Да Мэй не была так взволнована, она бы это заметила. Это был запах Да Мэй, который оставил впечатление у Суэ Цзя. В прошлом Суэ Цзя всегда считал, что запах вина был самым ароматным, но теперь вся его предыдущая философия и идеалы были выброшены в окно. Запах девушки был самым прекрасным ароматом в мире. Суэ Цзя с горькой улыбкой покачал головой, рассеивая блуждающие мысли в своей голове и сосредоточив свое внимание на зачарованной алхимии. Он понял, что сейчас не время для эмоций между девушками и парнями. Если он не увеличит свою силу быстро, его мечта никогда не сможет стать реальностью. Жаль, что Бог, кажется, хотел ему все усложнить сегодня, не позволяя ему сосредоточиться на алхимии. Вскоре после того, как Да Мэй ушла, в зал ворвались Айми и Айла. Глава 228. Война до истощения. Часть 2. Наблюдая за двумя девочками, которые с каждым днем становились все красивее, их тела, испускающие юношескую ауру, Суэ Цзя горько усмехнулся. Поскольку они пришли, он не мог просто игнорировать их. Кроме того, Суэ Цзя знал, что они не будут искать его без причины. Айми и Айла сели по разные стороны от Суэ Цзя. Они трое знали друг друга уже довольно долго, почти 6 лет. Таким образом, их отношения друг с другом были очень близки, до такой степени, что другие даже представить себе не могли. По привычке, одна рука протянула брюки Суэ Цзя. С ужасом схватившись за горящую область меж ног Суэ Цзя, Айми с удивлением сказала, «Боже, ты действительно много тренировался в эти дни. Мышцы в этой области достаточно крепкие». Услышав слова Айми, Айла с любопытством потянулась и вниз. Она сказала, «Это не мускул, это кость». Эх, Суэ Цзя был ошеломлен. Что они делали? Он уже не был прежним Суэ Цзя. Как он переживет такое сейчас? Поразмыслив, Суэ Цзя быстро сообразил. Хотя они и выросли в возрасте, Айми и Айла никогда не затрагивали эту область знаний. У них не было возможности учиться этому в школе, и никто не осмелился поговорить с ними об этом во время путешествия с Суэ Цзя. Когда он подумал об этом, Суэ Цзя понял, что если бы не императрица и ее учение, Суэ Цзя был бы, как и они, не обращал внимания на различия между мужчиной и женщиной. Суэ Цзя глубоко вздохнул и беззвучно отдернул руки. В то же время он спросил их спокойным тоном: «Зачем вы, девочки, искали меня? Нельзя просто обсуждать, является ли это место мышцей или костью, хе-хе». Айми хихикнула от смущения и спросила: «Дело не в этом. Мы только что видели, как сестра Дамэ и все остальные вышли на битву, нам стало завидно. Вот мы и пришли, чтобы спросить, когда мы оба сможем принять участие в реальном сражении». Ну, Суэ Цзя внезапно понял, что они еще не вступали в серьезную битву. Поскольку они уже стали полноправными магами, они действительно немного отстали. Суэ Цзя улыбнулся и сказал: «Это не срочно. Ваша задача сейчас состоит в том, чтобы усердно учиться и быстро достичь уровня великого мага. Когда вы поймете, что у вас есть достаточно сильные оборонительные способности, я дам вам шанс сразиться в реальном бою». Суэ Цзя уставился в небо за окном и пробормотал про себя: «Эта война не закончится через 1-2 дня. У меня такое чувство, что это будет долгая и затяжная война, в которой обязательно будет много боев». Обе девочки, наконец, вздохнули с облегчением. Они определенно не хотели пропускать эту возможность обучения. Однако они также понимали, что в настоящее время, если сила их атаки была приличной, то их защитные способности были слишком скудны. Прежде чем им удастся компенсировать эту слабость, Суэ Цзя определенно не позволит им рисковать. Они не могут получить щит водного бога, но после того, как они станут великими магами, они смогут изучить общую защитную магию, доступную всем магам, магический щит. Это была общая, божественная магия. Защитная сила магического щита зависела от магической и духовной силы использующего. Хотя это далеко не сопоставимо со щитом водного бога, этого, безусловно, было достаточно. Щит водного бога Суэ Цзя был продуктом комплекта снаряжения Атлантиды и имел установленную защитную силу в 10 тысяч молей и способность восстанавливаться 1000 молей в секунду. Тем не менее, это была не настоящая сила щита, а эффекты набора Атлантиды. Вода обладала чрезвычайно сильными буферными эффектами. Даже если спрыгнуть с высоты нескольких десятков метров, водный щит все равно сможет поглотить большую часть ударной силы. Это было главной чертой воды, а также лучшей характеристикой щита водного бога. Буферные способности этого щита устанавливались в соответствии с духовной и магической силой Суэ Цзя. Если его магическую силу называли морской водой, то его духовную силу называли уровнем мягкости морской воды. Чем больше количество морской воды, тем мягче она будет, и, следовательно, тем больше будут ее эффекты буферизации. Если защитная магия элемента земли уделяла особое внимание противостоящим вибрациям и поглощению удара, защитная магия элемента воды уделяла особое внимание смягчению и уклонению. Щит водного бога был похож на гигантский воздушный шар, и человек был защищен в центре воздушного шара. Все атаки накапливались частью воздушного шара, и воздушный шар также деформировался, отклоняя атаку. Если бы не было чего-то, что пронзило бы воздушный шар, человек, находящийся внутри щита водного бога, вообще не чувствовал атаку. Однако общая божественная магия, которой Айми и Айла пытались овладеть, магический щит, не имела таких эффектов. Это был лишь щит, созданный из сгущенной магической силы, которая блокировала любые внешние атаки. Если магическую силу, заправляющую щит, не израсходовать, он существовал бы вечно. Кроме того, щит, божественный магический щит, не мог нейтрализовать все внешние атаки. После атаки, пользователь магического щита получал определенный толчок. Это работало так же, как автокатастрофа. Пассажиры, сидящие в автомобиле, получат определенный толчок, и степень этого импульса изменилась в зависимости от силы противоположной стороны. Под тем же нападением и теми же обстоятельствами человек, защищенный щитом водного бога, ничего бы не почувствовал. Тем не менее, человек, защищенный магическим щитом, определенно пострадает от силы удара. Разумеется, для нападения на кого-либо, защищенного божественным магическим щитом, требуется определенная сила. Если магическая сила данного щита была достаточно густой, а духовная сила, поддерживающая его, была достаточно редкой, магический щит превращался из автомобиля в танк. Влиять на человека, стоящего за щитом, было бы довольно сложно. Даже если пользователь чувствует импульс, это был всего лишь легкий шок, который никому не мог навредить. В принципе, щит водного бога был действительно лучшим, но его защитные эффекты варьировались в зависимости от человека. Щит водного бога мог освоить только маг воды, в то время как божественный магический щит мог освоить любой маг. Как бы ни хотел неводный маг щит водного бога, ничего не поделаешь. Кроме того, этот щит уже давно не передавался. Легенды гласили, что защитная магия, которую он использовал, искали на протяжении всей истории, но только император Атлантиды мог ее использовать. Пока что Суа Цзя был единственным ее пользователем. Сообщив двум девочкам, что нужно усердно тренироваться и пытаться научиться божественному магическому щиту как можно раньше, Суа Цзя не мог оставаться на месте. После того, как его постоянно прерывали и дразнили, его сердце уже стало беспокойным. Таким образом, он мог только выйти и попытаться расслабиться. Выйдя из особняка городского лорда, Суа Цзя побежал по крышам, чтобы добраться до городских стен. Когда он выглянул наружу, он увидел, что вражеские силы за пределами города в настоящее время находятся в хаосе. Ангельские фениксы размахивали своими двухметровыми боевыми клинками, беспрепятственно передвигаясь по войскам противника. В настоящее время в общей сложности 100 тысяч человек крепко окружили их в 6 линий. Суа Цзя нахмурился, чувствуя, что что-то пошло не так. Он внезапно повернулся, чтобы посмотреть на генерала Джейсона рядом с ним, и спросил, что происходит. Они ж давно выходили, почему они еще не вернулись? Джейсон в недоумении спросил Суа Цзя. У них же 4 вида зелья, не стоит беспокоиться нехорошо. Не отвечая Джейсону, Суа Цзя вновь сосредоточился на борьбе за пределами города. Когда он присмотрелся, он вскрикнул. Он вдруг вскочил с городских стен, мчась к бою. Суа Цзя лишь ненадолго наблюдал за ситуацией. Однако этого ему уже было достаточно, чтобы сказать, что не то, чтобы фениксы не хотели возвращаться, они не могли. Их окружило 200 экспертов. Хотя они еще не пострадали от травм, на них уже оказывалось давление до такой степени, что они больше не могли пить зелья. Они защищались от атак со всех сторон каждую секунду. Держа в левой руке пространственные щиты, а в правой клинки, у них не было времени пить зелья. Суа Цзя знал, что, если противники захотят, они определенно смогут убить фениксов. Хотя у ангельских фениксов были нерушимые доспехи, сильного толчка будет достаточно, чтобы убить их. Единственная причина, по которой противник еще не действовал, не допустить, чтобы генерал Джейсон послал поддержку. Генерал Джейсон действительно был грозным, но это было только в отношении обороны. Он ни разу не командовал сражением с двумя армиями раньше. Все это время он был сосредоточен на защите и оставил генерала Харви ответственным за нападение. Если бы генерал Харви сегодня был здесь, то злые планы врага, скорее всего, были бы видны уже давно. Однако генерал Джейсон не мог поступить так же. Даже после долгого наблюдения за ситуацией он не понимал этого. Хотя воры-эксперты были хорошо скрыты, тщательного изучения было достаточно, чтобы заметить факт, что что-то не так. Прошло уже больше минуты, и, хотя атаки шестикрылых фениксов были очень жестокими, им не удалось убить ни одного врага. Этого было достаточно, чтобы доказать, что они не убивали своего врага, а пытались сопротивляться. Поскольку Суа Цзя спрыгнул один, его не заметили. В настоящее время вокруг фениксов стояла армия численностью 100 тысяч человек, они бы не обратили внимания на одного человека. Таким образом, противник отправил только 100 человек, чтобы помешать Суа Цзя. На самом деле они не думали, что их злые планы были замечены. Если бы это произошло, то на помощь пришел бы не один человек, а скорее большой отряд. Суа Цзя действительно подумывал о том, чтобы отправить весь отряд, но это было невозможно, даже если бы он захотел. Городские ворота уже давно были заблокированы, даже если им удастся выбраться наружу, противник непременно набросится на врага, и их просто погребут. Даже если бы была защита в виде шквала стрел, потери с обеих сторон были бы равны. Суа Цзя наконец достиг драки, когда увидел, что к нему подошли войска противоположной стороны, а затем снова хаотический бой. Суа Цзя нахмурился. Когда он наблюдал издалека, он не почувствовал ничего особенного, но теперь, когда он был ближе, он внезапно обнаружил, что 200 экспертов, окружающих ангельских фениксов, были ужасающе могущественными. Любой из них мог легко победить двух фениксов, работающих вместе, возможно, даже трех. Если бы не защита их одежды, а также безупречная работа в команде, их бы давно убили. Глава 229. Прорыв Суацзя. Часть 1. Хотя присутствовало 100 человек, никто из них не придавал Суацзя больше значения. Однако Суацзя знал, что как только он будет окружен ими, он окажется в ситуации, из которой ему будет нелегко выбраться. Ангельские фениксы уже были в большой опасности. Если их поймают, потери на стороне Суацзя будут чрезвычайно велики. Суацзя потратил слишком много денег на шестикрылых фениксов. Можно сказать, что сумма денег, потраченная на каждую из них, могла образовывать небольшую гору. Он не мог позволить себе потерять ни одну из них. Более того, все знали друг друга очень долго, поэтому их отношения были довольно глубокими. Даже если без потери денег, терять близкого друга Суацзя не хотел, и он постарается изо всех сил предотвратить это. Суацзя знал, что, хотя это было очень опасно, ему придется рискнуть, если он хочет что-то сделать для шестикрылых фениксов. Суацзя стиснул зубы и махнул правой рукой. Ледяной рев быстро поднялся в воздух, прежде чем выстрелить ледяными клинками, мгновенно превращая находящуюся перед ним область в ад. Сразу же погибло 30 человек. Видя, что враг впал в смятение, Суацзя не смел терять время. Он внезапно вскочил в воздух, перепрыгивая туда, где были фениксы. Если он пойдет по земле, он рискует своей жизнью. К тому времени, когда ему удастся прорваться сквозь врага, немало шестикрылых фениксов захватит враги. Конечно, пролет над армией был крайне опасен. Кроме вражеских лучников, даже оружия средней дальности будет достаточно, чтобы поразить Суацзя. Хотя щит водного бога был грозным, он не был непревзойденным. Как и ожидалось, солдаты внезапно подняли головы и быстро начали накапливать боевую ци. Луки и арбалеты нацелились на Суацзя. Суацзя стиснул зубы. Чувство, вызванное опасностью, заставило его волосы встать дыбом. Он знал, что если он не уклонится от этих атак, его щит водного бога мгновенно сломается. Он может блокировать несколько десятков нападений, но столкновение с сотнями и даже тысячами невозможно. Суацзя активировал свое недавно изученное, но уже освоенное странствие по волнам. Его тело пробилось сквозь стрелу, как дракон, стремительно двигаясь по воздуху. Когда казалось, что он двигался влево, он фактически прыгал вправо. Просвистели стрелы. Суацзя сконцентрировался на использовании странствия по волнам, чтобы противостоять атакам. Конечно, уклониться от всех атак, когда они были так сконцентрированы, было невозможно. Суацзя был поражен дюжиной из них. К счастью, те, кто напал на него, не были экспертами, поэтому щит не был прорван. В то же время щит полностью защитил Суацзя, настолько, что он даже не пострадал от вибрационных ударов. Это была величайшая черта щита водного бога. Однако Суацзя не чувствовал себя удовлетворенным такими простыми вещами. Те, кто мешал ему, были всего лишь мелкой рыбешкой. Настоящие эксперты окружили ангельских фениксов. Подтверждая мысли Суацзя, стрела быстро преодолела расстояние в сотни метров и точно ударила летящего Суацзя. Взрыв, со звуком взрыва воздушного шара, щит, который уже потерял немного энергии, наконец, сломался. В то же время мощный импульс заставил стрелу двигаться вперед, и она попала в нижнюю часть живота Суацзя. Это послало Суацзя в полет на 30 метров назад, прежде чем он, наконец, упал на землю. Суацзя закрыл живот. Он знал, что из-за этих парней фениксы не могли оторваться. В тот момент, когда они прыгнут, эти ребята обстреляют их стрелами и снова окружат. После того, как он, наконец, приземлился на землю, окружающие его солдаты обрушились на него, как куча пчел на мед. Они размахивали оружием в руках, пытаясь порезать Суацзя. Несмотря на то, что он был сбит с воздуха, Суацзя надежно защищала кожаная броня монарха, поэтому он не пострадал от серьезной травмы. После поглощения зелья жизни, его тело мгновенно восстановилось. Видя, как клинки, Суацзя презрительно улыбнулся. Он топнул ногой и распространил алмазную атаку. Если было невозможно идти по воздуху, ему придется идти по земле. Суацзя реактивировал щит водного бога и не спеша направился к ангельским фениксам. Он непрерывно вставлял в рот 4 цветных зелья, позволяя себе выпускать алмазные атаку одну за другой. В одно мгновение везде, где проходил Суацзя, враги были сметены, обеспечив ему проход шириной в 10 метров. Сначала, Когда 100 000 солдат-рабов на городских стенах увидели, что Суа Цзя был сбит, они были ошеломлены от страха. Однако теперь, когда они стали свидетелями того, как Суа Цзя использует такие подавляющие методы, как магия, чтобы открыть путь через сосредоточенные армейские войска, они радостно загудели. Мир был именно таким. Эксперт получал уважение других, особенно те эксперты, которые игнорировали существование миллионов людей. На данный момент Суа Цзя был великим героем в глазах рабов. Его высокого уровня было достаточно, чтобы его можно было назвать героем легенд. Когда он насушил еще одно зелье, он снова топнул по земле. После этого движения была активирована еще одна алмазная атака. Бесчисленные острые сосульки вырвались из Суа Цзя, и любой враг, который был на его пути, отшатнулся на несколько десятков шагов, прежде чем рухнуть на землю. Их разбивало на части льда, будто они были сделаны из стекла, и эти разбитые осколки покрыли землю. Наконец, Суа Цзя успел броситься в бой. Когда алмазная атака открыла путь, Суа Цзя наконец увидел захваченных фениксов. В то же время окружавший их враг тоже заметил Суа Цзя. В одно мгновение они прислали десяток людей, чтобы встретить Суа Цзя. Несмотря ни на что, они не позволят кому-либо разрушить их планы. Суа Цзя снова топнул по земле, заставляя алмазную атаку вырваться наружу. Первоначально он думал, что враг будет отброшен, как и раньше. Однако Суа Цзя внезапно почувствовал, что мужчины, с которыми он в настоящее время сталкивался, необычные солдаты. В ответ на атаку Суа Цзя десятки врагов взмахнули оружием в руках, некоторые использовали щиты, а атаковали сами. В один миг ледяные осколки разлетелись в разные стороны. Это еще не все. Противник, пробившийся сквозь атаку, как будто не столкнулся ни с чем. Их скорость ничуть не уменьшилась. Суа Цзя знал, что ему невозможно встретиться лицом к лицу с атакой противника. Однако если он попытается обойти, то даже если противник позволит ему это сделать, он не достигнет своего назначения вовремя. К тому же враг, вероятно, не позволит. Суа Цзя ясно видел, что ангельские фениксы в 30 метрах дольше не продержатся. Хотя шестикрылые фениксы были очень мощными, с взрывными атаками, скоростью и непроницаемыми доспехами, это не означало, что они были непревзойденными. На данный момент некоторые из фениксов уже потеряли способность к контратаке. Их тела метались из стороны в сторону оружием противника, и одного взгляда было достаточно, чтобы сказать, что их вот-вот поймают. Суа Цзя посмотрел на дюжину вражеских экспертов, нападавших на него, как хищники, а затем обратно на ангельских фениксов, которые были схвачены. Он откинул голову назад и громко сердито свистнул в небо. Именно в этот момент он, наконец, понял истину реальности. Каким бы сильным ни был человек, он не обязательно выживет на поле битвы. В групповых боях нужно сражаться группами. В нынешней ситуации Суа Цзя должен был использовать все свои силы. Он вдруг сжал руки в кулаки, кольцо на его безымянном пальце излучало теплый молочно-белый свет. Глава 230. Прорыв Суа Цзя. Часть 2. Кольцо гармонии света. Верно, именно это кольцо Суа Цзя вымогал у императора. Его способность заключалась в том, чтобы скрывать его тело. Хотя это могло продолжаться всего 3 секунды, этого было достаточно. 3 секунд было достаточно для того, чтобы Суа Цзя прорвал оборонительную линию и бросился спасать ангельских фениксов. Все наблюдали, как тело Суа Цзя вдруг вспыхнуло пронзительным ярким светом. В следующее мгновение Суа Цзя загадочно исчез. Дюжина экспертов застыла. После паузы, энергетическая волна вспыхнула около шестикрылых фениксов. Ледяные клинки разлетелись в разные стороны, замораживающий воздух сеял хаос. Все это время ангельские фениксы изо всех сил старались противостоять окружающим атакам, и не видели, что Суа Цзя пришел спасти их. Однако, внезапно почувствовав знакомые магические колебания и заклинания, девочки знали, что они были спасены. Суа Цзя был синонимом чуда для них. Пока он присутствовал, все будет хорошо. Теперь то, что Суа Цзя прибыл, наверняка поможет им сбежать из этой битвы. Когда фениксы ликовали от радости, раздался шепот Суа Цзя: «Что вы еще стоите? Быстрее, выпейте свои зелья, а затем подготовьтесь прорваться ко мне». Используя внезапное и сильное нападение, услышав этот приказ, фениксы прекратили свои атаки и позволили атакам противника приблизиться к ним и вынули 4 цветных зелья, одновременно опустошая содержимое бутылок. Их духовная сила, боевая ци, физическая сила и скорость были пополнены, и травмы на их телах исцелились. Между тем Суа Цзя не останавливался. Ледяной рев постоянно выпускался из группы фениксов. Суа Цзя знал, что даже если он не нападет, враг, несомненно, сделает это. В таком случае было бы лучше, если бы он сделал ход первым. В любом случае, ледяные клинки не смогут нанести вреда ангельским фениксам. С точки зрения замораживающего воздуха, фениксы огненного элемента были способны сжигать лед. Однако, хотя шестикрылые фениксы могли игнорировать эту атаку, противник не мог сделать то же самое. Ни один из них не был похож на фениксов, людей элемента огня и ветра. Даже если бы они могли заблокировать ледяные ножи, они не могли ничего сделать против замораживающего воздуха. Теперь, когда Суа Цзя выпускал ледяной рев один за другим, они не могли атаковать, как захотят. В настоящее время Суа Цзя все еще не может мгновенно использовать ледяной рев. В конце концов, часть экипировки, предоставлявшей такую способность, все еще оставалась в неизвестном месте. Несмотря на это, уникальный метод активации Суа Цзя позволял реву льда быть последовательным. Ледяной рев имел довольно долгое время активности. Между началом и окончанием активации было не менее 6 секунд. Таким образом, из-за того, что между каждым ревом льда проходило всего 2-3 секунды, они выпускались последовательно. У врага не было шансов прорваться. В то время как Суа Цзя использовал всю свою магическую и духовную силы, чтобы активировать дюжину ревов льда подряд, шестикрылые фениксы полностью оправились. Скорее всего, захватить их живыми было маловероятно. Такой шанс не появится, если их не износить. К сожалению для врагов, Суа Цзя не даст им столько времени. Он быстро запихнул содержимое 4 цветных зелий в рот, пополнив свою магическую и духовную силы. Затем он крикнул: «Не стойте, немедленно сформируйте вокруг меня гексаграмму». «Прорвемся вместе». Шестикрылые фениксы не стали думать дважды, и они неосознанно начали двигаться, делая то, что приказал Суа Цзя. Что касается того, что именно они делали, они даже не интересовались этим. Вскоре 36 ангельских фениксов сформировали многоуровневую гексаграмму вокруг Суа Цзя. Это означало, что фениксы поделились на группы по 6, причем каждая группа защищала один угол. Они взаимно помогали друг другу, что увеличивало их разрушительную силу в несколько раз. Однако это не самая великая черта такой гексаграммы. На самом деле, было очень удобно защищать членов команды в центре. Люди могли не спеша активировать атаки на дальние дистанции, а также ключевой ход шестикрылых фениксов, тысяча перьев. В тот момент, когда формация сошлась, вражеские эксперты приблизились вплотную. Взмахами своего оружия они окружили фениксов. Но на этот раз их было не так легко поймать. Видя врага, Суа Цзя поднял правую руку, чтобы активировать еще один ледяной рев. В то же время он крикнул: «Двигайтесь под углом 45 градусов. Фениксам внутри нужно активировать тысячу перьев, чтобы открыть путь». 6 фениксов около центральной области гексаграммы вытащили свои аметистовые копья и начали собирать боевую ци. Сверкнуло яркое золотое и красное свечение, 6 молниеносных атак мгновенно выбросились в направлении, на которое указал Суа Цзя. Экспертам в этом направлении удалось заблокировать 1000 перьев. С защитой 30 товарищей снаружи 6 внутри были самыми сильными фениксами, которые даже не потрудились принять зелье. Хотя активация 1000 перьев не убила ни одного врага, она откинула их назад. Неосознанно, круг людей медленно двигался боком, все дальше и дальше друг от друга. Суа Цзя вздохнул от восхищения окружавшим его врагам. Экспертов в этом мире было слишком много. Хотя их экипировка не могла сравниться с рассветом, их сила была слишком мощной. В настоящее время Суа Цзя смог выстрелить более 50 ледяных ревов подряд, но он не смог убить ни одного врага. Разница между ними была слишком большой. Однако так называемые эксперты слишком мало влияли на поле битвы. Этих 200 экспертов явно не хватало, чтобы захватить рассвет. В армии рассвета было более 100 000 человек. Суа Цзя постоянно наблюдал за его окружением. Он был слишком знаком со всем происходящим. В конце концов, это его территория, тем более что это была вторая война за последние несколько месяцев. Он упорно трудился каждый день, чтобы организовать здесь тренировки, поэтому он так хорошо знал эту область, что даже помнил расположение каждого камня на земле. Столкнувшись с атаками врага, фениксы постоянно меняли свои позиции. Если они израсходовали всю свою энергию, они перемещались в центр построения и восстанавливались зельями, в то время как их товарищи по команде заменяли их положение. Восстановившись, Феникс снова отправлялся за пределы построения, и вся гексаграмма так вращалась. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы их сила не уменьшалась. Прорваться все равно было слишком сложно. Хотя тысяча перьев была мощной, она не могла эффективно ранить или убить вражеских экспертов. На мгновение шестикрылые фениксы встревожились. Так долго продолжалось сражение. Их разум был уже утомлен. Они больше не хотели сражаться. Когда они увидели, что враг все еще плотно окружил их, они не могли скрыть свое разочарование. Сколько времени потребуется им, чтобы вырваться? Это выглядело так, будто 36 на 360 тысяч было невыполнимо. Суэ Цзя вздохнул, увидев беспокойные выражения. На самом деле он давно планировал сбежать. Кроме того, они могли бы это сделать некоторое время назад. Однако Суэ Цзя хотел улучшить результаты сражения, поэтому он не действовал. Увидев выражение лиц фениксов, Суэ Цзя решил, что он больше не может ждать. Ради того, чтобы избежать сомнений в их сердцах и ради того, чтобы они не стали людьми, которые ненавидят сражаться. Глава 231. Конец сражения. Часть 1. Суэ Цзя оглянулся, затем удовлетворенно кивнул. Если он так продолжит, враг поймет, возможно, сейчас самое подходящее время действовать. Суэ Цзя внезапно прекратил бомбардировку магическими атаками. Он глубоко вздохнул и внезапно поднялся в воздух. Достигнув определенной высоты, его ноги осветились, его тело стояло в странном положении. В то же время раздался его голос. «Генерал Джейсон, пришло время действовать». Скрипучие звуки, а также резкий свист дождя стрел сотрясли землю и небо. Враги подняли головы и испугались. Плотный дождь стрел полностью закрыл небо, и эта черная масса упала на землю. Все внезапно поняли, что в какой-то момент они группа Суэ Цзя завлекла их в ворота ада. 300-метровая зона смерти перед стенами рассвета. Противник находился примерно за 250 метров от рассвета. Это расстояние было самым длинным для стрельбы города рассвета. Будучи в воздухе так долго, сила стрел увеличивалась в два раза по сравнению с тем, если выстрелить с расстояния в 100 метров. Столкнувшись с приближающейся смертью, вражеские эксперты больше не пытались окружить ангельских фениксов. Для них уйти живыми уже было божьим благословением. В этот момент эксперты отчаянно пытались убежать. Однако действительно ли отсюда легко сбежать? Сеть стрел, которую выпустили 70 тысяч лучников, уже покрыла 300 метров площади. Даже ангельские фениксы не смогли бы укрыться. Когда Суэ Цзя поднял голову и увидел бесконечный ливень стрел, он быстро приземлился на землю, и в то же время, без какой-либо необходимости в его командах, 36 девушек приземлились вокруг него. Как цветочные лепестки, они окружили Суэ Цзя, чтобы защитить его. 36 фениксов сформировали красивый красно-золотой цветок. Что касается Суэ Цзя, он не спеша закрыл глаза, вдыхая аромат девушек. Он не знал, когда это началось, но он любил их свежие и чистые ароматы. Он был в состоянии опьянения, когда вдыхал его. Был ли душ стрел всего лишь одной волной? Нет, нет, нет, лучники армии рассвета всегда имели один и тот же стандарт. Пока на поле боя оставался враг, они не прекращали стрельбу. Если командир не давал команду, они должны были стрелять с дикой скоростью, пока не поразят каждого. Этот метод атаки определенно был бы невозможным для любой другой армии. Однако это был рассвет. Если стрелы ломались, их можно было заменить. Кроме того, эти очищенные железные стрелы нельзя сломать. Даже если бы они не ударили человека, они бы воткнулись в землю без каких-либо повреждений. В таком случае, почему бы просто не использовать их все? Это было похоже на тренировку. После первой волны лучники рассвета начали вольно стрелять. Особенно хорошо обстреливалась зона вокруг Суэ Цзя и девушек, так как поблизости находилось около 200 экспертов врагов. Эти эксперты были хорошо натренированы, по крайней мере, в два раза больше, чем фениксы. Однако у них не было такой одежды, как у девушек. Их доспехи не могли блокировать стрелы. Они изо всех сил пытались блокировать стрелы своим оружием, но не смогли справиться с высокочастотными атаками. Их тела были пронизаны десятками стрел, они падали на землю, похожие на дикобразов. Окрестность около дюжины метров вокруг Суэ Цзя и ангельских фениксов контролировалась 10 000 лучниками-рабами. Во-первых, это было для того, чтобы убить большую часть врагов, а во-вторых, чтобы как можно меньше попадать в фениксов. Но, несмотря на это, расстояние между ними было слишком велико. Поскольку лучники находились на расстоянии около 300 метров, они не могли быть точными. Если бы они прицеливались, они бы не попали в цель. К счастью, одежда фениксов действительно была очень мощной. Помимо звука столкновения металла, их не затронуло. Фениксы чувствовали себя так, словно их тела стояли напротив шторма. Они чувствовали мощные вибрации и удары, но было не больно. В конце концов, эти стрелы не содержали боевой ци. Наконец, только 37 фигур остались в пределах стрельбища. Только тогда лучники остановились. Не потому, что они хотели отпустить врага, а потому, что этими фигурами были Суацзя и шестикрылые фениксы. Почувствовав, что все прекратилось, фениксы расслабились, появилась фигура Суацзя. Когда он посмотрел на горькую сцену вокруг него, он не мог не улыбнуться. Эксперты, которые нападали на них сейчас, погибли, стали трупами, беспорядочно разбросанными по области вокруг. В этот момент подул сильный ветер, и труп на земле внезапно затрясся. Из-под трупа выскочила крепкая фигура. Рука фигуры опасно вспыхнула и ударила в живот Суацзя. Не предвидя подобной ситуации, никто даже не успел среагировать. С другой стороны, противник был чрезвычайно быстрым. В одно мгновение ему удалось активировать взрывную атаку. К тому моменту, когда все поняли, что происходит, кинжал противоположной стороны уже глубоко вонзился в живот Суацзя. После этой сцены поле битвы погрузилось в тишину, и войска дальнего врага, и солдаты армии рассвета на городских стенах были ошеломлены. Никто не думал, что так будет.